Когда от черепа отвалилась челюсть, из ниоткуда налетел порыв ветра и унес прах. Остался лежать только серый плащ. Вульф зажал рот дрожащей рукой, качая головой. Его глаза сияли, как будто он прислушивался к какому-то далекому голосу. Хардкастл недоуменно бросил взгляд на Роксану, а затем снова на Вульфа. «Я в полном порядке, Камерон», — тихо произнес Вульф. Он опустил руку и улыбнулся ему. Этот бог оказался не опасен. Он спал так долго, что слишком ослабел. Я связал его своими чарами, и вся сила перешла ко мне. Адамант еще ничего не знает, но ты выиграл выборы, Камерон. Теперь против меня не устоит никакой колдун. Идем. Деревянная дверь распахнулась, Хардкастл и Вульф вышли на улицу богов. Роксана в последний раз оглядела пустынный зал и поспешила за ними. Убрав меч в ножны, она подумала, когда же, наконец, удастся пообедать.